хорошо удобренную многими поколениями прежних жителей скита, и ощутил ее живое солнечное тепло, будто на пляже он нагреб земли перед собой и положил голову. Точка превращалась в пятнышко, словно и впрямь по берегу бежала лисица-огневка. Ей еще было около часа пути, тем более в гору. Ярослав продолжал видеть ее сквозь веки. А может, это было всего-навсего оранжевое солнечное пятно? Юлия вдруг полетела над землей, несомая сквозняком, как шаровая молния. И скоро ее бесформенная фигурка приняла очертания. Она была полуобнаженной, темной от загара и отчего-то по-негритянски черноволосой. На бедрах изрезанные в ремешки ткань от крыла дельтаплана. Ярослав отчетливо понимал, что это сон, однако не хотел прерывать его и жаждал завершения. Юлия приблизилась к нему, встала на колени и откинулась назад, опершись на руки. Он потянулся рукой к ее животу и едва коснулся, как чернокожая путница вновь обернулась в легкий оранжевый мячик. Шаровая молния медленно прокатилась по позвоночнику, заставила выгнуться его, как ветку в огне, и бесшумный судорожный взрыв довершил дело. Он зарылся головой в землю, распластал руки и затаил дыхание, преодолевая воздушную яму. А когда под плоскостями вновь ощутил упругость, тут же смущенно вскочил на ноги. Земля приняла семя и оплодотворилась. Почему-то он не ощутил ни досады, ни недовольства собой от этой внезапной, постыдной юношеской слабости, разве что поднял грабли и заборонил измятую грядку. И спал-то всего несколько минут. Юлия отвернула от озера и начала подъем в гору, наискось перерезая каменные развалы, чтобы подсократить путь. Она не увидела каменной лестницы, спускающейся к озеру, или не захотела подниматься по ней. Лица еще не разглядеть, только взмахи балансирующих рук. Ярослав встал под душ, отвернул вентиль и почему-то не ощутил холода. Вода напоминала парное молоко. Черная земля смывалась легко и даже чуть взмыливалась пузырящейся пеной. Сквозь стекающие струи он видел Юлию, как сквозь слезы, и теперь чувствовал тихую затаенную радость, будто вместе со взрывом шаровой молнии сгорела тоскующая безрассудная страсть. И теперь он смывал с себя золу, копоть и остатки сна. Он вышел из-под душа, когда путница поднялась на уступ и на минуту остановилась. Кожа на голове и плечах одеревенела, потеряла чувствительность, и ему казалось, что он растирает полотенцем чужое тело. Юлия повесила принесенный свитер Ярослава на парапет крыльца и, усевшись на ступени, стала смотреть на гору, где на северном склоне еще не стаял ледник. — Здравствуй, — проговорил он. — Я ждал тебя. — А, привет, — бросила она, не отрывая взгляда от ледника. Это как-то сразу остудило Ярослава. Юлия пересекла огород по вскопанной грядке и, приставив ладонь козырьком, снова оглядела вершину, словно что-то искала. — А когда он растает? — вдруг спросила она. — К августу, — проговорил Ярослав. — А в сентябре снова ляжет снег. — Ты поднимался туда? — Там пусто, только лед. — Если хочешь, мы можем сходить и посмотреть. — Очень хочу. — Но я сейчас не доползу. — Устала, — призналась Юлия. — Вот когда отдохну, заходи в мой дом, — торжественно сказал он и распахнул дверь. — Сейчас я приготовлю. Не спеши, Ярый. Не хочется уходить, здесь так хорошо.